Так начались его взаимоотношения с Верещагинами, выглядевшие сначала исключительно как меценатские. Чванов не только разрекламировал отличные конюшни, он еще дал Верещагинам денег в долг для строительства новых денников. Правда, хирург не прогадал. Алексей мигом встал на ноги и быстро превратился в преуспевающего хозяина. Чванова он боготворил. И, зная, как Андрей Владимирович любит покой, никогда не принимал никого в тот день, когда собирался приехать хирург, даже в ущерб бизнесу. «А Каюровых вы откуда знаете?» — встряла я. «Нашему медицинскому центру потребовалось перевести томограф», — пояснил Андрей Владимирович, — «нежную машину. Вот и стали искать соответствующую контору. Знающие люди посоветовали МИЛ. Там я и увидел Каюровых. Потом еще несколько раз прибегал к их помощи. Однажды Михаил сказал, что они с женой обожают лошадей и с удовольствием бы приобрели животных, но не знают, куда их определить. Ну вот я и посоветовал Верещагиных». «И это все? Вы не их близкий друг?» «Нет», — покачал головой профессор, — «просто знакомый, причем довольно дальний. Могу рекомендовать их как отличных знатоков своего дела, но и только. А, собственно, почему такой интерес к ним? И вообще, что случилось?» Я помялась немного и рассказала о смерти Лены. Чванов зацокал языком. «Боже мой, какая ужасная, какая трагичная смерть! Скажите, вы верите, что лорд мог убить хозяйку?» «Непреднамеренно, конечно». «А как?» «Ну, женщина могла потерять сознание и упасть прямо под его копыта. Нет, Лена выглядела здоровой». Андрей Владимирович потер широкой ладонью затылок. «Ну, знаете ли, рухнуть в обморок может и вполне бодрый человек. На улице прохладно, в конюшне тепло, вошла внутрь, организм не успел вовремя среагировать на смену температуры. Вероятно, Лена выпила, но могла понервничать. Да мало ли какие причины для изменения давления. Есть еще такая штука, как вегетососудистая дистония. Она у каждой второй гражданки. Ну, в конце концов, Каюрова иногда принимала Родотель, такой успокаивающий препарат. Он дневной, не вызывает сонливости, но все же транквилизатор». «А вы откуда знаете?» «Видел просто», — пожал плечами Чванов. «Уж и не помню, при каких обстоятельствах. Просто глаз врача зацепился за упаковку, и я машинально отметил, она пьет Родотель. Кстати, ничего особенного в этом нет. Вас нанял Михаил?» Я повертела в руках сумочку и рассказала профессору о визите Гали и о ее подозрениях. Чванов нахмурился. «Да, чужая жизнь потемки. Да и видел я Каюровых всего несколько раз, но у меня сложилось впечатление, что Михаил любит супругу. Он был очень заботлив. Вот Лена, та разговаривала с мужем резко, тоном хозяйки, слегка бесцеремонно, но, оговорюсь еще раз, близко знакомы мы не были». Я горестно вздохнула и от полной безнадежности поинтересовалась. «Вы не слышали никогда про такую даму, Маргарита Назарова?» Собеседник ухмыльнулся. «Но кто же не знает Риту?» «А я, например, не знаю, где ее искать». Андрей Владимирович вытащил из стола плоскую железную пепельницу, тщательно выколотил трубку, спрятал ее в замшевый мешочек и ответил: «Не знаю, дома, наверное. Рита спит до 3 часов дня, потому что вечерами занята». «Она что, актриса?» «Нет», — улыбнулся Чванов, — «хотя можно и так сказать. Мне слегка надоела его манера ходить вокруг да около, и, наверное, поэтому излишне сердито я спросила: и где же она работает?» Профессор опять усмехнулся. «Рита выходит замуж. причем крайне удачно. Каждый следующий ее муж оказывается богаче предыдущего. Назарова сколотила неплохое состояние, получая отступные при разводах. Сейчас она жена Рифата Ибрагимова. А это кто такой?